стоявший слева, бесцеремонно охлопал Мазура по талии, вмиг нащупал кобуру, разинул рот, коротко двинув его локтем под вздох, Мазур ударом ноги подсек второго, прижался спиной к борту, обеспечив себе надежный тыл, с усмешечкой вытащил из внутреннего кармана гранату, выдернул чеку, не глядя, через плечо выкинул ее за борт, поднял руку с гранатой к лицу усатого и медленно стал отгибать пальцы, указательный, средний. Он умел так фокусничать. Удержал бы чеку и оставшимися двумя пальцами, но усатый знать этого никак не мог. Как многие на его месте, живо в красках представил последствия, бледнее на глазах шарахнулся к борту, Мазур легонько повернул руку с гранатой так, чтобы показалось в первый миг, будто он разогнул еще один палец. Вряд ли эти ребятки испугались бы доброй перестрелки, но то, что им устроил Мазур, моментально выбило из колеи, поскольку видели они такое впервые в жизни. Не надо быть провидцем, чтобы это определить. Они совершенно правильно поняли его немудрящие жесты. Те, что были с карабинами, разжали пальцы, и оружие глухо брякнулось на палубу. Наверняка растерянности прибавляло еще и то, что он молчал. Двое рядом с усатым вдруг отпрянули друг от друга, как сбитые шаром кегли. Это через борт перемахнул Кацуба, вмиг оценив обстановку, заорал что-то на испанском, и стоявшие, прикрывая головы руками, попадали друг на друга. Рулевой ошалело таращился через плечо и бросить штурвал боялся, и сразу, видно, плохо представлял, что можно предпринять в такой вот пиковой ситуации. После короткого приказа Кацубы закивал, повернул к берегу, катер ткнулся носом в песок, под килем заскрипело, и мотор умолк. Дальнейшее было рутинной процедурой. Кацуба поочередно поднимал за шиворот лежащих, в темпе обыскивал, толкал к корме, где они тесно сбивались в вонявшую кислым испуганным потом кучку. Мазур даже не заметил, как рядом появилась Ольга. Пальцы на чеке свело от напряжения. Присоединив к компании рулевого, Кацуба тряхнул Мазура за плечо. «Все, швыряй!» Как следует размахнувшись, Мазур запустил гранату далеко за борт, в сторону от лодки. Вскоре грохнуло, взлетел пенный столб, взметнулся какой-то непонятный мусор, темные спутанные комки, длинные стебли. Люди на корме присели, закрывая головы. «Ну и что дальше?» — спросил Мазур, чуть растерянно держа гоп-компанию под пистолетом. Ольга прошла под надстройку, выволокла целую охапку карабинов и помповушек, перенюхала все дула, удовлетворенно кивнула, выстрелила вверх из четырех, сноровисто работая затворами, выбросила стреляные гильзы. Все это у нее получалось удивительно быстро и ловко. Сравнилась с теми, что лежали у нее в кармане, продемонстрировала парочку Мазуру. «Видишь?» «Что тут непонятного?» — проворчал он. «Вот эта парочка из одного ствола, и эта...» «Дальше можно не проверять, и так ясно». Усатый, старательно сцепив на затылке руки, что-то громко забурчал, с каждой новой фразой повышая голос. «Клиент малость оклемался», — прокомментировал Кацуба. «Начал вспоминать о гарантированных Конституцией демократических свободах, адвокатах, ордерах на арест, уликах. Стволы эти он на берегу нашел, плыл себе, а они кучей лежали». Ольга заговорила, чеканя слова, с легкой брезгливостью. Усатый сразу притих, обмяк. «Ага», — шептал Кацуба, — «уверяет, что наш индейский следопыт прекрасно запомнил следы тех, кто сжег селеницы. Сейчас мы его позовем, и он вмиг опознает подошвы». на пушку берет девочка, но, похоже, угодила в точку. Вон как поникли. Так, теперь он говорит, что в конце-то концов белые люди всегда смогут договориться. Не стоит так сердиться из-за каких-то барбаров, которые и не люди вовсе. Опять про адвоката затянул. Не похоже было, чтобы Ольга раздумывала. Она крикнула что-то, перегнувшись через борт, и на катер перебрался Бакаси, сходу уставившийся на пленных так, что они сбились потеснее. Ольга заговорила с расстановкой, почти весело. Бакаси вдруг осклабился, взял гарант на изготовку. «Ничего себе дела», — шепнул Кацуба. «Она им дает выбор. Будет считать до 20, и только потом наш Чингачгук откроет пальбу. Кто успеет доплыть до того берега и смыться в чащу, пусть считает, что ему повезло». Мазур дернулся, хотел схватить ее за рукав, что-то сказать, и остался на месте. Вспомнил покойника, бледные края жуткой раны. Подумал, что в селении, конечно же, были женщины и дети. Были. И остался стоять, сжав зубы. Жалость и слабые проблески гуманизма куда-то моментально улетучились. В душе остался мерзкий осадок, но препятствовать, вмешиваться, что-то доказывать он попросту не мог. Может, и открутиться, усатый? Адвокаты, связи, денежки, казуистика, судебные процессы. Да и нет у них ни времени, ни возможностей, ни желания волочь эту банду вкупе с орудиями преступления до ближайшего полицейского участка, который располагается где-то в паре сотен километров. «Уно!» — звонко крикнула Ольга, подняв указательный палец. «Череда шумных всплесков!» Это негодяи, опережая друг друга, прямо-таки посыпались за борт, отчаянно загребая, вспенивая воду, кинулись к противоположному берегу. Бакаси стоял, как статуя, скосив глаза на Ольгу. «Фуэго!» Ствол гаранда описал короткую дугу. Сухо застучали выстрелы, карабин работал размеренно, как швейная машинка. Над медленной коричневатой водой не плеснуло ни одного фонтанчика. Все до одной пули попадали в цель. Головы и плечи поочередно исчезали под водой. Крики, вопли, хриплый рев. Мазур стоял, уткнувшись взглядом в кривую сосну на том берегу. Понемногу стихали крики, прекратились всплески, стукнул последний выстрел, и наступила тишина. Ольга отошла, уронив руки, остановилась у борта, почувствовав тычок локтем под бок. Мазур подошел к ней, обнял и прижал спиной к себе. «Доведись все переиграть, я бы то же самое сделала», — сказала она тихо. «Закон — отличная вещь, только он частенько опаздывает или дает сбой». Страшненькой эта философия выглядела бы лишь в глазах мирного обывателя, который не умел снимать часовых без единого звука и в жизни не нажимал на спуск, когда ствол направлен на противника. Мазур не собирался ни морализировать, ни лезть со своим уставом в чужой монастырь. Он эту шалую девчонку попросту любил и обязан был помнить, что они в двух шагах от цели, а у всякой операции, как известно, есть конец. То, что он боялся облечь в четкие формулировки, наполняло душу опустошающим холодом. Ольга пошевелилась, высвободилась. Нужно убираться. Подошла к борту, внимательно прислушалась. Не плеска. Вряд ли кто-то сохранил самообладание настолько, чтобы задержать дыхание, проплыть подальше под водой и спастись. Кацуба, сваливавший в кучу трофейное оружие, продекламировал: «Стоит могила, незнамо чья, но очень мило, что не моя». Глава 14. Вдоль анаконды. Как и следовало ожидать, озеро было не таким уж обширным, очертаниями в точности повторявшая спутниковые фотографии, до настоящего паводка, неминуемо исказившего бы контуры, вздувшего воду до деревьев еще далеко. С того места, где они засели, ровное зеркало спокойной воды казалось грязно-серым. Приблизительно такого же цвета была и большая надувная лодка, пухло-овальная, привязанная к короткому металлическому штырю. Лес подступал к тому месту почти вплотную. Люди могут замаскироваться в чаще искусно и незаметно. Можно спрятать палатку, даже блиндаж. Но вот спущенную на воду лодку укрыть невозможно. Нет краски, сделавшей бы ее совершенно невидимой. «Буек», — сказал Кацуба, — «вон, видишь?» Передал Мазуру бинокль. «Приблизительно на 12-25 от лодки». «Ага», — кивнул Мазур. Шар размером с футбольный мяч того же грязно-серого цвета лежал на воде почти неподвижно. «Магнитометры?» «Ну а что же еще?» — сказал Мазур. «Аппаратура нынче отличная. Сама вычертит и рельеф дна, и контуры утонувшего предмета. Мне доводилось работать с приборами, которые сквозь толстый слой ила не просто фиксировали каждую отдельную монетку, давали ее размеры, массу и состав металла. Вряд ли у них приборы хуже. Раз поставили буи, значит, уже нашли. И если он еще плавает, значит, не ныряли». Они прятались за деревьями, на вершине то ли высокого холма, то ли невысокой горушки. Озеро располагалось в тесном кольце подобных, напоминая тусклую монету на дне неглубокой чашки. «Будем прикидывать», — сказал Мазур. «Пока мы видели только двоих. Как ты на их месте распределил бы людей?» «Стандартно», — сказал Кацуба. «В данных условиях не место любой творческой фантазии. В лодке, конечно, будут двое, аквалангист и его подстраховка. Один затаился на верхотуре, чтобы держать под контролем как можно больший сектор пространства. Примерно вон там, левее от вершины, где проплешина и кривая сосна. С хорошей снайперской винтовочкой и прочими игрушками. Второй где-то пониже, на плоскости, чтобы при нужде прикрыть лодку огнем». «Садись, пять», — хмыкнул Мазур. «Действительно, когда у тебя не взвод, а всего-то навсего четыре лба, другой диспозиции и ожидать не стоит. Вряд ли у них есть какие-то датчики, выявляющие человека на расстоянии. Маленькой группе такие игрушки ни к чему. В нападении еще куда ни шло, но в обороне из-за первой попавшейся дикой свиньи, подошедшей близко, начнется полнейшая неразбериха. Не будешь знать, то ли затаиться, то ли бежать навстречу опасности, окружать. У крохотной группы своя специфика поведения». «Послушайте, господа теоретики», — вмешалась Ольга, «это все очень дельно и познавательно, но не кажется ли вам, что пора и просчитывать действия? Будем мы их благородно вызывать на дуэль или нападем без излишнего благородства? Признаться, мне первый вариант чертовски не по нутру». «Мне тоже», — сказал Кацуба. «У профессионала есть дурная привычка моментально падать и отвечать огнем на вопли типа «руки вверх, бросай оружие». А выдавать себя за батальон очень уж чревато». «Кто-нибудь еще считает, что это мирные авантюристы?» Кацуба покрутил головой. Мазур сказал: «Чересчур много совпадений пришлось бы допустить». «Тогда вперед! Сколько можно здесь торчать? Они вынесли к лодке акваланг, значит, вскоре собираются отчалить. Я бы напала немедленно. Если начнем, когда лодка будет на середине, можем ее повредить. А она нам еще пригодится». «Уговорила», — усмехнулся Мазур уголком рта. «Я иду». «Стоп!» — решительно прервал Кацуба. «Давай-ка так. Я иду на вершину и буду искать того, кто там прячется. Не может его там не оказаться. Вы двое крадетесь берегом, примерно вон там, от седловины, укрываетесь в кустах так, чтобы держать их в прямой видимости, и начинаете после двух моих выстрелов. Или в том случае, если они как-то задергаются. Тебе, коммодор, нужно себя поберечь по максимуму, иначе кто полезет в воду? Есть возражения по диспозиции? Нет? Ну, с Богом. Он давно уже убедился, что Ольга умеет бесшумно красться в чащобе, немногим уступая любому индейцу. Первое время, пока двигались от седловины, Мазур то и дело на нее косился, оценивая и контролируя, но вскоре оставил это бесполезное занятие. Все человеческое, как водится, куда-то отступило, остались только зрение и слух, да еще напряженные мышцы, готовые в любой миг развернуть оружие на цель. Кажется, вокруг пронзительно орали птицы. Он не вслушивался. Перемещался осторожно, разводя коленями сочные высоченные папоротники. Порой лицо попадало в невидимо липкую паутину, совершенно как дома в тайге. Правее двигалась Ольга, без малейшего шелеста раздвигая разлапистые папоротники, гибко уклоняясь вправо-влево, чтобы не задевать ветки деревьев. Лицо у нее было отрешенно-яростное. Должно быть, он и сам именно так выглядел. Такими лица и делаются, когда крадешься к противнику, ежесекундно ожидая нападения. Стандарт. Рутина. Ольга замерла, держа левую ногу на весу, чуть приподняла руку, указала пальцем. Он кивнул в знак того, что понял, крайне медленно переместился поближе. Теперь и он видел впереди, меж ветвей, неподвижно лежащую на воде лодку и трех человек рядом, в такой же маскировочной одежонке, с автоматами «Скорпион», снабженными глушителями. Что ж, вполне грамотно. Во-первых, эти трещотки неплохие в обороне, а во-вторых, явно маскируют национальную принадлежность данных кладоискателей. Для нападения на Тилькару выбрали как раз немецкое и бельгийское оружие с той же целью. За спинами тех трех метрах в 20 глубже в лес виднеется точно боковина палатки, удачно вписанной в заросли высокого кустарника, покрытой неплохой пластиковой имитацией веточек. Точно, это не случайные ловцы удачи. Последние сомнения пропали. Экипированный и вооруженный как профи. Но вот только и профи не застрахованы от внезапного нападения извне. Действуя крохотной группой, всегда рискуешь нарваться на подобный сюрприз. В особенности, если по условиям игры нельзя использовать весь комплекс предосторожностей. Жестами показав Ольге, кого он берет на себя, а кого оставляет ей, Мазур бесшумно переместился левее, отыскал подходящий проемчик в листве. Палец на спусковом крючке закостенел от напряжения. Мазур высвободил его из скобы, пару раз согнул и разогнул, возвращая гибкость. Секунды ползли, как улитки. Ага. Донесся тонкий, явственно различимый посреди теплой тишины электронный писк. Настойчивый, прерывистый. Тот, что стоял дальше всех от берега, выхватил из нагрудного кармана черную длинную коробочку с куцей антенной, и Мазур, уперев в лицо удобный приклад, выпустил очередь, еще ничего толком не понимая, но чувствуя чутьем, что медлить нельзя. Рядом раздалась череда кашляющих хлопков, заработал Ольгин шмайсеровский внучек. Вылетавшие по дуге гильзы громко шуршали в густом папоротнике, но это уже не имело значения. Ничего уже нельзя было остановить, переиграть, изменить. Пошла махаловка. Выпустив три очереди и видя, что все получилось как нельзя лучше, Мазур мгновенно переменил позицию, отскочил левее чуть назад, залег на случай, если там остался кто-то еще. Ольга перекатилась вправо, замерла. В этом и заключается профессионализм. Не портить дело мнимыми красивостями, картинно перемещаясь на поле боя и беспрестанно паля из всех мыслимых положений. а подкрасться незаметно для врага, такого же волка, и парой-тройкой скупых очередей вмиг положить. Так же скучно для описания, как мастерский удар настоящего карате, который профану просто будет незаметен. Теперь начиналось едва ли не самое трудное — смирнёхонько выжидать, обратиться в камень. В конце-то концов, уже здесь, на озерах, анаконду могла ждать неизвестная по численности группа поддержки, и где-то в чащобе вполне мог сейчас затаиться некто неизвестный, но смертельно опасный. Точно так же, полусогнув палец в миллиметре от спускового крючка, высматривая шевеление. У кого в такой ситуации крепче нервы, тот и выиграл. Трое, срезанные очередями, лежали неподвижно. Маленькая черная коробочка в откинутой руке в полуразжавшихся пальцах больше не пищала. Где-то наверху на гребне раздались два револьверных выстрела, но Мазур не шевелился, выжидая. Медленно отсчитав про себя до 30, свободной рукой вынул Таурус и, переместившись еще метра на полтора, дважды выстрелил в ответ. Вновь зигзаг меж деревьев и еще два выстрела, чтобы немного сбить с толку возможного противника. Ольга вопросительно покосилась на него, достав беретту. Мазур кивнул. Девушка четыре раза выпалила навскидку по стволу дерева рядом с палаткой. Брызнула щепа. Тишина. Никакого движения. Уже совсем рядом, метрах в 20, раздался негромкий свист. Сунув два пальца в рот, Мазур отозвался тройным посвистом. Через минуту они сошлись на берегу, встали так, чтобы при нужде тут же открыть ответный огонь по лесу. Секунды улитки припустили чуточку быстрее, и постепенно Мазур пришел к выводу, что никакой подстраховки не было. Правда, это еще не повод расслабляться. Наклоняясь над трупами, он держал автомат наготове, конечно, не для этих, для возможного стороннего. Незнакомые, ничем не примечательные лица, ни молодые, ни старые, средних лет. Малость помоложе их с Кацубой. Никаким сантиментам не было места. Ребятки знали, на что шли. Это была их работа. При необходимости они точно так же, без всяких эмоций, несуетливо и хватко прикончили бы Мазура с Кацубой, да наверняка и Ольгу. Ничего личного. Правила игры. А если что не так, не наше дело, как говорится, Родина велела. Он выпрямился, перехватив его спокойный взгляд Кацуба левой рукой, оттянул борт своей пятнистой куртки и показал круглую дырочку посреди воротника, ближе к его закругленному уголку. Чуть не достал. Первым заметил. «Стареем», — хмуро констатировал Мазур очевидную вещь, про которую следовало думать как можно меньше. «Посмотри в палатке». Как порой случается, он чувствовал нечто вроде легкого разочарования. Достигнута вершина, вес взят, порвана грудью финишная ленточка, и человек замирает в глупом бездействии, не сразу и понимая, что же теперь делать. Кацуба вернулся, мотнул головой. «Никого, конечно». «Ценное наблюдение», — сквозь зубы сказал Мазур. «Там шмотки и аппаратура. Будем смотреть». «Погоди, ты своего куда дел?» «Ну, а куда его девать?» «Пристроил в папоротнике. Он себе там на ветках в развилке оборудовал неплохой насест». «Отвернись-ка и погуляй пару минут», — сказал Мазур Ольге. «За лесом понаблюдай. На карауле, в общем». Минут через пять они все закончили, проделав неаппетитные, но неизбежные манипуляции, после которых утоплый труп мертвого человека уже ни за что не всплывет на поверхность, нехитрая мясницкая работенка, с которой примиряет лишь осознание того факта, что эти ребятки без малейших метаний души проделали бы то же самое с тобой и твоими друзьями, точнее, с тем, что от вас осталось бы. Три шумных всплеска, вот вам и финал. Ничего личного. И никаких прочувствованных прощаний, разумеется. Мазур заглянул в лодку. Ну, конечно же, там лежал акваланг с двумя баллонами. Некая модификация VB-4. Неплохая модель. Поднял почти невесомый черный гидрокостюм. Примерил на себя, приложив к груди, словно женщина, платье. А вот с этим похуже. Не тот размерчик. Бесполезно и натягивать. Будет сковывать движение, словно смирительная рубашка. Ничего, вода не столь уж и ледяная. Они не так уж и высоко над уровнем моря. Солнце на совесть прогрело верхние слои. На дне, конечно, будет прохладно. Ну да тряхнем стариной. Влага рыскать не придется. Покойнички, джентльмены этаки, предусмотрительно обозначили место погружения. Вверх, вниз, всего и делов. Как следует, убаюкав себя всеми этими оптимистическими раздумьями, направился в палатку. Ребята были истыми спартанцами. Как все профи, ничего лишнего. Боеприпасы, аптечки и тому подобные мелочи. Виски, вот это мы приберем. Магнитометр, как и следовало ожидать, еще парочка приборов аналогичного назначения. Водонепроницаемый зонт на гибком черном кабеле. Никакой маркировки. Так, мазь на капсаициновой основе. В иных ситуациях вещь незаменимая. Но это мы тоже приберем. Кто-то один был непозволительным романтиком. Дурень-то этакий. Кто же в такой поход берет фотографию девки? Мы ее и смотреть не будем, чтобы в душе не оставалось тонюсеньких занос. Засунем под рюкзак. Ага. Он содрогнулся от тихой ненависти и бессильной злобы адресовавшихся Франсуа. Лидер поганый, гнида хренова, тварь черномазая. Мазур, держа в руках длинные листы подробных компьютерных распечаток, покойнички протралили озеро на совесть, проделав всю необходимую работу, так что оставалось, собственно, протянуть руку и взять. Координатная сетка, глубины, привязка к сторонам света и четкий контур самолета, вычерченный тонюсеньким пером электрографа. Сразу видно, носовая часть разбита ударом о воду, левое крыло отвалилось, валяется отдельно. А вот фюзеляж практически не пострадал. Видимо, посадочная скорость была невелика. Да и затонул он на глубине. Если перевести фатомы, футы и дюймы в метрическую систему, получим 10 метров и 20 сантиметров. А миллиметры нас не интересуют вовсе. Впрочем, сантиметры тоже. Примечание. Фатом – морская единица измерения. Морская сажень равняется 1 метру 83 сантиметрам. Врал скотина. Есть самолет на дне. Глава 15. De profundis. Примечание. Из глубины. Говоря откровенно, это предприятие попахивало авантюрой. И не слегка, а изрядно. Он шел в воду без всякой страховки. Ольгу с Кацубой оставил на берегу, чтобы прикрывали подступы на случай визита кого-то непредвиденного. В противном случае получилась бы игра в волка, козу и капусту, которых предстоит с известными предосторожностями переправлять на тот берег в лодочке. Возьми в лодку Кацубу. Ольга на берегу может одна не справиться. Возьми в лодку Ольгу, при всех ее достоинствах остается молодой женщиной, не обладающей мускулами Шварценеггера, и вряд ли вытянет со дна на тросе, если, не дай бог, что-то там пойдет наперекосяк. Может быть, и не авантюра, просто-напросто нарушение всех и всяческих предписаний, заранее обговоренных для данного случая. Но кто же мог знать, что не будет нанятых помощников, что путешествие обернется такой вот эпопеей? Предусматривалось, конечно, что в полном соответствии с известной пословицей насчет бумаги и оврагов что-то пойдет не так, непредсказуемо, но все равно следовало бы взять в лодку Кацубу. И не позволять брать над собой верх эмоциям. Он боялся за Ольгу. Кацуба скорее ее страховал, оставшись на берегу. Наедине с самим собой можно признать, что допустил вопиющую безответственность. Условия игры запрещали бояться за кого бы то ни было, проявлять ненужную симпатию к кому бы то ни было. 46-й годочек может свести судорогой ногу, может прихватить сердце. Да мало ли. Ладно, замнем для ясности. Отцов командиров здесь нет, он сам себе отец-командир. И где же тут безответственность, если человек твердо решил сделать все возможное и невозможное, чтобы выполнить все на него возложенное? Никакой тут нет безответственности. Одна здоровая уверенность в себе, чтобы там не зудел в уголке мозга вечный оппонент, здравый смысл. Туго накачанный борт лодки коснулся буйка, и тот качнулся на спокойной воде, уже прогретой солнцем, ну, конечно же, отнюдь не ледяной. «Хватит», — сказал себе Мазур, выбрасывая за борт якорь на тонком тросе, увесистый стальной брусок обтекаемой формы. Якорь булькнул и моментально утонул в полном согласии с законами природы. Трос разматывался 10 секунд, потом ослаб, и Мазур быстренько зафиксировал остаток специальной защелкой. Ребятки все предусмотрели. Оснащены были на совесть. Поправил на себе ремни, пояс с грузилами сразу же подогнал под свой вес. Предшествующий хозяин акваланга был полегче на 10 килограммов. Оглянулся на берег. Там, конечно, никого уже не было, спутники заняли позицию в лесу, подрыгал ногами, проверяя крепление черных ластов, в последний раз мысленно поежился и, чтобы разом совсем покончить, спиной вперед вывалился за борт. Мгновение, и лопнула неощутимая пленка, отделяющая воду от воздуха, за стеклом маски что-то неуловимо изменилось. Он был в другом мире. И, как всегда, описать словесами это знакомое чувство было решительно невозможно. Да и некогда, да и ни к чему. Придерживая левой рукой чуть заметно колышущийся трос, Мазур привычно пошел вниз на глубину, невесомый, собранный. Ощущал, как вокруг понемногу становится холоднее, а вот сумрак не особенно густой. Солнце стоит в зените, вода еще не насыщенная паводковым мусором, довольно чистая, прозрачная. Пожалуй, что фонарь не придется включать до самого дна. Вертлявая рыбья мелочь велась вокруг, порой пощипывая голое тело осторожными касаниями. Это было не особенно приятно, но Мазур не тратил время на то, чтобы разгонять мелюзгу. Все равно приплывут новые, как комары. А это еще кто? Что-то большое типа судака. А не пойти бы тебе? Ага, не понравилось. Резко вильнув, отвалил в глубину. Есть. Знобящий холод понемногу просачивался под кожу. Нужно побыстрее. Навстречу ему брызнула стайка плоских широких рыбешек. Отогнав их скупым взмахом ласта, Мазур, все еще держась за трос, встал на твердую землю рядом с покореженным, словно бы грубо скомканным хвостовым оперением. Поодаль лежало крыло, больше всего напоминавшее формой гигантскую школьную линейку, длинное, прямоугольное. Было почти светло. Он хорошо видел крупные детали. Небольшой моноплан типа парасоль. Крыло крепилось над фюзеляжем. Судя по всему, он погружался почти вертикально. При соприкосновении с дном, разбитому ударом о воду носу, еще больше досталось. Мотор сплющило. Никаких следов винта. Потом затонувший аэроплан довольно аккуратно лег на брюхо. Две высоких стойки колес, конечно же, подломились к черту. Вот она, левая, на дне, как лапка раздавленного таракана. Лобовое стекло разлетелось, но один боковой иллюминатор уцелел. Что за черт? Это неправильно. Колыхаясь вверх-вниз, что твоя водоросль, Мазур снял с пояса мощный фонарь, посветил, старательно обшаривал конусом белого света фюзеляж, крыло, хвост. Это было неправильно. Самолет, пролежавший на дне всего-то несколько дней, выглядит совершенно иначе. Он, несмотря на любые повреждения и разрушения, просто-напросто не успевает прийти в такое вот состояние. Вынув из ножен широкий кинжал, Мазур постучал по фюзеляжу там и сям, посветил, ковырнул борт. Не было никаких сомнений. Самолет был проржавевший. Чтобы так дозреть, он должен был валяться на дне не неделю, не месяц, многие годы. Никакой ошибки. Все ясно при самом беглом осмотре. Он отогнал все и всяческие мысли, не позволяя себе расслабляться и тратить время на бесплодное умствование. Становится все холоднее, пора пошевеливаться. Но ведь нет на дне другого самолета. Вряд ли компьютерные распечатки служили для коварной дезинформации. Примерившись, отвалил справа налево погнутую дверцу, очень похожую на автомобильную. Тягучий скрип, из проема брызнули рыбешки. До половины просунувшись внутрь, Мазур посветил вокруг и, убедившись, что не рискует напороться на какой-нибудь острый обломок или запутаться в чем-то, пролез в салон. Переднее кресло сорвало ударом. «Осторожненько попробуем их отодвинуть. Выкинем одно, потом другое. Вот так. Вот сразу стало просторнее. Так. Груда костей на полу, два черепа, две грудных клетки. Точно, их было только двое. Пресная вода не так разъедает, как соленая. Кости сохраняются дольше. Череп пробит. Видимо, при ударе швырнуло головой на что-то твердое, угловатое. А этому поломало руки-ноги. Может, и обоим поломало. Кости так перепутались, что их не разделишь при беглом осмотре на двух индивидуумов. Много времени прошло, разложились. Потом в дело вступили рыбешки, работающие не хуже грифов-стерветников. Остатки одежды? Похоже. Секунду поразмыслив, движимый скорее рефлексами, Мазур принялся осторожно выгребать из салона всякий хлам. Кости, проржавевшую винтовку, какие-то деревяшки и бросать в сторону. Ржавая мачете, часы. Ремешок, конечно, сгнил и исчез бесследно. Распахнутый чемодан, пластиковый, потому и уцелел в воде. Стоп! Он поворочился в полностью опустевшем салоне, шаря вокруг снопом света, внимательно осматривая все уголки. Если что-то и напоминает пресловутый дипломат, так это небольшой, очень тяжелый чемоданчик, скорее футляр, никелированный. К ручке прикреплен браслет полицейских наручников, а другой браслет, вероятнее всего, был защелкнут на запястье одного из тех двух. Мазур добросовестно попробовал его открыть, не поддался. Ну и черт с ним, не стоит терять время. Еще раз огляделся. Нет, больше ничего не видно. Вычистил салон на совесть. Со всеми предосторожностями выбрался наружу, отталкиваясь ластами от дна, перемещаясь большими лягушачьими прыжками, обошел самолет вокруг, тщательно светя во все ямки, на каждый подозрительный бугорок, расширил круг. Вскоре понял, что это бесполезно. В одиночку нечего и думать о скрупулезных поисках. Никелированный трофей — единственное, что внушает надежду. Но как быть с возрастом самолета? Ну, в конце концов, на милой родине могли не сказать всего. Очередные недомолвки — это будет продолжаться, пока стоит мир. Нет, но это ведь не вяжется с очень и очень многим. Решившись, он погасил фонарь, поднял левой рукой тяжеленную добычу, оглянулся и, узрев на фоне зеленоватого полумрака тонкую вертикальную полоску троса, поплыл к ней. Опа! Правую ногу свело-таки судорогой. Встав на грунт, выхватив нож, Мазур ткнул кончиком в икру, содрогнулся от укола. Не похоже, чтобы особенно уж помогло. Нога так и подсекалась, клоня тело вправо. Это уже не судороги, а не менее ног. Явственная дрожь в мышцах, резкий озноб. Третья стадия переохлаждения. Пора уходить. До поверхности секунд 10, 8. Тогда никакой кессонки. Свободной рукой Мазур расстегнул пояс с грузилами, сбросил и пошел вверх, стараясь не обгонять собственные пузырьки воздуха, непрерывно выдыхая. Воздух уже начал понемногу распирать легкие, как всегда бывает при свободном всплытии. Главное — подавить инстинктивное желание вдохнуть. «Обойдется, прорвемся!» Тело немеет. Черт, мышцы так и дергает. Кажется, что вместо кожи на тебя натянули чехол из гибкого льда. Рывком выпрыгнул из воды по пояс. Перевалил чемоданчик в лодку. Обеими руками ухватился на протянутый вдоль резинового борта трос. Выплюнул загубник и пару секунд висел в такой позе, прислушиваясь к собственному телу. Ноги захолодели, но нет ни икоты, ни непрестанной зевоты. Мазур выкрикнул что-то нечленораздельное, с обжигающей радостью услышал собственный голос. Ну вот, не достигло охлаждения по-настоящему опасной черты. Вовремя убрался из воды. Подтянувшись на руках, перевалился в лодку и долго лежал, придавленный тяжестью акваланга, упершись левой щекой в свой трофей, казавшийся куском антарктического льда. На ощупь расстегнул пряжки, сбросил акваланг с плеч, отодвинулся от загадочного чемоданчика и лежал еще несколько минут, содрогаясь в ознобе, но тем не менее охваченный откровенно звериной радостью. Выбрался, выжил. Остальное чепуха. Дрожа, постукивая зубами, дотянулся до коротких весел с овальными широкими лопастями. Тьфу, якорь! Не тратя времени, дернул свободный конец троса, развязал узел, выкинул трос за борт и неуклюже погреб к берегу. Вокруг, казалось, стоит ледяная сибирская зима. Любое дуновение ветерка обдавало промозглым холодом, зубы клацали. Свидетелей не было, и Мазур позволил себе чуть-чуть поохоть. «Ва!» Сразу стало чуточку легче, когда лодка с хрустом придавила днищем мелкие камешки на берегу. К нему бросились Ольга с Кацубой, подполковник держал наготове бутыль с индейским эликсиром. Ольга торопливо протянула огромное одеяло, красное, в черную клетку. Мазур видел его в палатке. Нет сомнений, оно как раз и было предназначено для... Без малейшей брезгливости Мазур накрылся одеялом, стянул мокрые насквозь плавки и принялся растираться, жахнув предварительно полный стаканчик зеленоватой жидкости. Во всем теле еще ощущалось некоторое онемение, но это довольно быстро прошло. Все-таки не арктические воды. Выскочил вовремя. «Эй-эй!» — прикрикнул он, заметив, что Ольга, повертев в руках тяжелый никелированный футляр, пытается справиться с замком. «По-моему, сеньорита, вы превышаете свои полномочия». «Уверен?» — спросил Кацуба с каким-то чрезвычайно кислым видом. «Что там за самолет?» — спросила Ольга, послушно отставив чемоданчик. Тут только до Мазура дошло. «Самолет?» — повторил он медленно. «А откуда ты вообще знаешь?» Кацуба тоскливо вздохнул, присел на камень и спросил Ольгу. Мы как, будем устраивать дешевое кино с дикими выкриками и потрясанием оружием? Зачем? — спросила она, избегая взгляда Мазура. Мы достаточно цивилизованные люди. До Мазура продолжала доходить помаленьку сквозь некую пелену. Все он понимал, но боялся самому себе признаться, что так оно и есть. «Ладно», — сказал Кацуба, тоже не глядя на него. «Валяйте, сеньорита, вытаскивайте, что там у вас? Ведь есть!» Она кивнула, полуотвернувшись, с хрустом рванула тонкую подкладку пятнистой куртки, вскинула глаза со странной смесью бесшабашного вызова и смущения, протянула руку с большой овальной бляхой. Настороженно глянула на Кацубы. «Вы, я думаю, достаточно опытный человек, чтобы держать себя в рамках». Выпростав руку из-под необъятного одеяла, Мазур взял у нее тяжелую бляху. Эмалевый многоцветный герб Санта-Кроче. Крылатая шпага во всю длину бляхи. Надпись двумя полукругами. «Депто де националь гвардия». Номер. Еще какие-то значки. Наконец, меж полудугами надписей две черных эмалевых буквы. «Е» и «М». «Эскадрон смерти», который приличия ради прячется за аббревиатуру «Ескадрон моторизадо». «Я знаю, что о нас пишут и болтают за границей», — сказала Ольга, глядя на него с той же смесью лихого вызова и смущения. «Ну, а мы вот такие». «Ого», — сказал Кацуба, глянув на те самые непонятные Мазуру значки. «Везет вам, сеньорита». «Я майора получил, будучи старше вас, годочков на 10». «Ничего тут нет от везения», — отрезала она. Вдруг шагнула к Мазуру, ухватила его за торчащие складки одеяла и выпалила с нешуточной яростью. «Но если ты посмеешь подумать, что я в интересах дела была способна...» «Только посмей». «Да не смею я, не смею», — сказал Мазур. Устало, честное слово, и в мыслях нет. Он не был потрясен и удивлен не был. Ничего не было, кроме тоскливой отрешенности. Ручаться можно. Профессиональное подсознание давно произвело все необходимые умозаключения и все расставило по полочкам. Но нечто другое мешало облечь эти жестокие истины в слова. Чего-то в этом роде он и ожидал. Очень уж все было хорошо. Где-то на периферии сознания тем временем неутомимо щелкала холодная логическая машинка, приводя в систему все то, что прежде казалось несообразностями, случайностями, совпадениями и пустяками. Вот почему она так хорошо умела стрелять и прекрасно владела рукопашным боем. Вот почему на их пути то и дело как нельзя более кстати возникали спецназовцы капитана Эчеверия. Ее, конечно же, берегли и подстраховывали со всем рвением. Вот почему им так легко удалось вырваться из лап продажного лейтенанта в Санта-Кроче. И вот почему лейтенант форменным образом описался в кабинете шефа. Перед ним стояла не просто столичная штучка с кучей серьезных рекомендательных писем, а майор эскадрона смерти. Ты действительно описываешься. Вот почему она обошлась с теми подонками на катере так безжалостно. Школа эскадрона. Та еще выучка. Все укладывалось в стройную систему. Ольга так и стояла перед ним, пытаясь улыбаться независимо и спокойно, но получалось плохо, губы чуть подрагивали. И все же, несмотря ни на что, Мазур ее любил. «Успокойся», — сказал он потерянно, — «верю я тебе вполне. Ты слишком гордая, чтобы с кем-то спать в интересах дел. Но ты актриса, а? А ты?» — сказала она чуточку спокойнее. — Я, по крайней мере, звалась своим настоящим именем, милый Влад, он же Кирилл. Он и не подумал удивляться. Конечно же, их люди в Барлоче моментально взяли в оборот беднягу Смита. Интересно, жив он еще? И вообще, сказала Ольга, если бы вы в России вдруг узнали, что на вашей территории играют в какие-то шпионские игры, скажем, Санта-Кроче и Франция, вы что, взирали бы с беспечными улыбками, как они играют в догоняшки по вашим лесам? Вряд ли. Вынужден был признать Мазур. Интересно, а все остальное, биография, родословная, это легенда или нет? Ой, не считаешь же ты себя персоной, равной какому-нибудь Алену Даллесу? Не было необходимости затевать по-настоящему грандиозную мистификацию. Все правда. Не ожидал, что девушка из хорошей семьи способна податься в эскадрон смерти? Ну, это для тебя эскадрон стая кровожадных вампиров, а многие смотрят на дело иначе. Мы не гестапо, мы боремся с террором и хаосом. Вот и все. Нравится тебе это или нет. Это моя страна. И я хочу, чтобы в ней жилось спокойнее, чтобы ни одна левая сволочь... Так, сказал Мазур. Значит, Герильеро знали, кто ты? Она фыркнула совершенно по-детски. Самое смешное, нет. Искренне полагали юной карьеристкой из Министерства природных ресурсов.